455. Июль, 29. Давно сказано, что человек предполагает, а Бог располагает. Лучше всего свой челн направлять в будущее. Не слишком останавливаться на том, что вокруг, и не привязывать к нему мыслей. Это очень трудно. Но упражняться в этом можно всегда, просто не думать о шершавых условиях жизни и не ставить себя в зависимость от них. А для этого надо овладеть мыслью. Если этого достичь, то можно сказать, что жизнь на земле была прожита не напрасно.